Женя заплакала. Ланселот молча смотрел сначала на нее, потом на поморников, после отвернулся и стал смотреть в море. — Доктор, и вы, Якоб, помогите мне, пожалуйста, — заговорил он наконец. — Достаньте из трюма одну из наших сетей и одну... Нет, две ловушки для креветок и помогите мне съехать на берег. Когда Ланселот в сопровождении доктора и Якоба, нагруженных сетью и ловушками, съехал на берег, его коляску окружили поморники. «Кто из вас ловил прежде рыбу и креветок?» — сразу приступил к делу Ланселот. «Кто знает, что за снасть я держу в руках?» Поморники долго соображали, чего он от них хочет. Потом несколько человек вышли вперед. «Мы ловили рыбу. Я знаю, что это такое. Это сеть». «Ловушка для креветок!» — бормотали они, сгрудившись, толкаясь вокруг Ланселота. Их ослабленный постоянным недоеданием мозг работал с трудом. Речь была невнятна и прерывиста, но Ланселот был доволен. «Отлично!» — сказал он, похлопав по руке ближайшего поморника. Тот заулыбался беззубым ртом. Потом Ланселот обернулся к Якобу. «Тебе придется взять сеть и пройтись с ними по отмели». Ланселот продолжил. «А я поеду по берегу и поищу место, где можно закинуть ловушки прямо с берега, привязав их к деревьям. А ты, Женни, кормилица всех голодных, возьми немного рыбы, 5 штук, но помельче, и ни в коем случае не копченый. Возьми из вчерашнего улова и свари уху пожиже. Дай рыбе как следует развариться, вытащи из нее все кости, а потом накорми тех, кто остался с вами на берегу. Только давай по чуть-чуть, иначе весь берег завалишь трупами. Доктор, проследите, чтобы она от щедрости душевной не перетравила всех этих несчастных. — А можно сначала сделать им жидкую болтушку из муки и ланс? — спросил доктор. — Вы меня спрашиваете. Это я у нас, доктор? — Да, но запасы продовольствия. Дженни не знает, где лежит мука. — Все, друзья, мы ушли на лов, а то скоро станет жарко, и рыба уйдет на глубину. Они ушли рыбачить с группой поморников. А Женя приняла сварить болтушку и уху. Оставшиеся поморники окружили ее и костер молчаливым кольцом. Ей было страшновато, и она старалась не глядеть на голодных людей, пока готовила для них еду. Потом они с доктором собрали всю посуду, какая была на катамаране, и стали кормить поморников мучной болтушкой. Съев по черпаку теплые, слегка подслащенные болтушки, поморники оживились и даже начали тихонько между собою переговариваться, робко улыбаясь и потирая животы. Плохо никому от болтушки не стало, хотя многие через полчаса отошли от костра на несколько метров и стали испражняться прямо тут же у всех на глазах. Потом они возвращались к костру и усаживались, неотрывно глядя на доктора и Дженни, ждали, когда их снова станут кормить. — Не могу видеть их глаза, — сказал доктор. — Страшно, когда у человека не остается никаких других чувств, кроме чувства голода. Но кормить их беспрерывно нельзя. Чем бы занять их? — Хотите, я принесу Библию? Будем по очереди читать им вслух. Они в таком состоянии вряд ли поймут что-нибудь. Пусть они не поймут, но хотя бы будут слушать и чуть-чуть отвлекутся от мысли о пище. Мне просто страшно поворачиваться к ним спиной, когда в руках у меня еда. — Ну, хорошо. Давайте попробуем. Несите Библию, а я пока посторожу вашу кухню. Дженни принесла Библию, и доктор начал читать вслух. Поначалу никто из поморников его не слушал. Потом спокойный голос доктора и размеренное чтение начали на них действовать. Острый голодный блеск в глазах стал затухать, напряженность сходила с лиц. Один с другим поморники опускались на песок и засыпали. Наконец уснули все. Доктор Вергелан опустил книгу. Теперь они с Женей могли передохнуть. К полудню вернулись слово Ланселот и его команда, их тоже накормили ухой. Поев и отдохнув, они снова ушли на добычу. С другой стороны мыса Якоб обнаружил заросли морской капусты, а оставшимся у костра теперь читала Женя. К концу дня поморники-добытчики падали от усталости, а их женщины готовили на костре варево из пойманной рыбы и водорослей. Пилигримы переночевали на катамаране.